Питание при остеопорозе. При лечении или профилактике остеопороза необходимо следить за количеством кальция, употребляемого в пищу. Для женщин в постменопаузе и мужчин старше 50 лет рекомендуемая норма 1000–1500 мг кальция в сутки. Почти половина необходимого количества, 600 мг, содержится, например, в 100 граммах твердого сыра. Остальное легко добрать, выпив стакан молока или кефира с черным хлебом, съесть салат из капусты, закусить апельсином или сухофруктами. Хотя сейчас очень много аптечного кальция, натуральный кальций, получаемый с продуктами, гораздо полезнее для организма. Для снабжения организма достаточным количеством кальция, необходимого для строительства костей и их укрепления, врачи рекомендуют женщинам потреблять много продуктов, богатых кальцием, таких как нежирное молоко. Если у вас аллергия на молоко, выбирайте кисломолочные продукты. Нежирный йогурт, брокколи, цветная капуста, лосось, зеленые листовые овощи. Установлено, что женщины, которые получают большое количество ежедневного кальция с натуральными продуктами, имеют более здоровые кости, чем те, кто употребляет дополнительные добавки минерала с таблетками. Американские специалисты, к примеру, рекомендуют женщинам, принимающим гормонозаменяющие препараты, потреблять 1000 мг кальция ежедневно, а женщинам в постменопаузе, которые не лечатся эстрогеном, 1500 мг кальция в день. В стакане нежирного молока содержится 300 мг кальция. Кунжут, сыр, сардины, зелень петрушки являются уникальным источником кальция. Достаточным источником кальция является молоко и творог. Регулярное употребление апельсинового и грейпфрутового сока препятствует развитию остеопороза, так как эти соки увеличивают активность антиоксидантов, способствующих повышению плотности костной ткани.